Катя выжидающе молчала, понятия не имея, о чем речь. «Вот же ты, невдалая! Соль на пороге! Заговоренная! Кто-то на тебя порчу наводит! Соль заговорили и тебе подложили, оттого и называется подклад!» «Ой, Насть!» — поморщилась Катя. «А я вот тебе точно говорю, трогать это руками нельзя! Собери мокрой тряпкой, выброси за оградой, срочно, а тряпку сожги!» — раздала Сойкина ценные указания. Катя фыркнула. «И в церковь смотаться за свечками!» Настюна оглядела ее с сочувствием, как слабоумную. «Еще что-то на пороге находила? Какие-нибудь кости, иглы, перья, шерсть?» Катя помотала головой. «Яблоки, может быть?» Катя перестала улыбаться только на миг. Потом снова упрямо закачала головой. Но Настену было не провести. Смекнула сразу. «Ага, шо я говорю?» «Выкинула яблоко. Заговор на яблоке самый сильный. Выкинула?» «Настен», — рассердилась Катя, — «давай без этого, ладно? Я даже думать не хочу. Дури блажь». Она раздраженно смела веником соль с порога, вытряхнула половик и постелила его на место. Настена пожала плечами, изучающе глядя на нее. «Хозяин, барин, только потом не говори, что я не предупреждала». Катя в ответ предложила попить чаю, но Настена, немного насупившись, отказалась. Когда жара стала спадать, принялись за консервирование. Алена собирала помидоры и приносила их в подоле цветастого платья на летнюю кухню, а Катя мыла, раскладывала обсохнуть на полотенце и прокалывала заостренной спичкой каждый из них, каждую суховатую помидорную попку, пока от красного не заребило в глазах. Хотелось на речку, купаться, а не торчать здесь под навесом, от жести которого волнами идет жар и не спасает даже ветерок с реки. И только Аленина основание туда и обратно, легкое, бездумное, похожее на порхание большой бабочки, скрашивало Катину скуку. Наконец Алена собрала овощи, и по летней кухне потек сладковатый запах теплого уксуса и лаврового листа. Из большой кастрюли валил пар. Алена, вся покрытая капельками пота, лицо, грудь в вырезе платья, темные пятна между лопаток и подмышками, проворно выставляла в ряд простерилизованные банки. Катя заметила, как на зеленоватом стекле одной из них лежит волосинка трещины. «О чем задумалась?» — бросила на нее взгляд Алена. «Да так. Расскажи мне что-нибудь. Про своего Костю, например». «Что, например?» — отозвалась Катя, улыбаясь про себя. Но, наконец-то, мамино любопытство вышло из спячки. «Ну, чем он занимается? Кто он вообще?» «Он Оля Лукоя». Алена растерянно опустила руки. Катя со смехом пояснила. «Помнишь про волка? Он всегда что-нибудь рассказывает. Про эти места и легенды какие-нибудь». «Значит, Оля Лукоя». Алена задумчиво покачала головой. Катя радостно кивнула. «Да, он работает у Маркина автомехаником. Знаешь, на рынке мастерская. Очень хороший механик, между прочим. У него прямо интуиция. Знает, где сломано. А еще он мотоцикл собрал, сам, представляешь, из всякого хлама». Катя захлебывалась от восторга. Она рассказывает Алене про Костю. Наконец-то можно. На земле есть человек, с которым можно поделиться своей любовью к Косте, чтобы не держать все это в себе. А Алена — та, кто поймет. Мама у него на хлебозаводе, отец я не знаю где. Обошла Катя острую тему, даже не заметив, что солгала. Еще у него есть брат Степка. Но он совсем на Костю не похож. Ни капельки. Костя, он такой... Он справедливый очень. И добрый. И великодушный даже. «Какие громкие слова!» — вздохнула Алена, просовывая руку с помидором в горлышко трехлитровой банки. «А вот и негромкие! Он правда такой! А еще он строгий! Мне кажется, что он строгий! Я даже иногда его побаиваюсь», — поделилась Катя робко. Алена ничего не ответила, дуя на маринад в ложке, чтобы попробовать на соль. Катя тоже замолчала, с нежной и глуповатой улыбкой переживая этот образ. «Ой, Кать, рановато тебе с мальчиками гулять!» «Нет?» Катя приняла ее слова за подшучивание. «Да ладно, это ты мне говоришь?» «А кто тебе еще это скажет?» «Тем более...» Алена вытерла руки уже изрядно мокрым полотенцем и заткнула его за пояс. «Ты у меня такая умница, отличница, олимпиады, институт без экзаменов. Мне в городе все подруги завидуют, что вырастила тебя. В Москве живем, там столько возможностей, интересных людей. А он автомеханик, вот уж профессия, да еще и с пряслиня. Он не просто автомеханик, он такой талантливый, ты просто не знаешь». И по истории у него пятерка была. «Ну, мама, не говори так, пожалуйста. Ты просто не знаешь, что говоришь, поэтому не говори». «И что? Ты меня затыкаешь?» — нахмурилась Алена. «Нет, просто... Вот ты его получше узнаешь, и все это, все эти слова возьмешь назад, хорошо?» «С чего ты решила, что я хочу узнавать его получше?» Довольно резко и даже высокомерно отозвалась мать. Катя оторопела и не нашлась с ответом. Когда снаружи раздался громкий стук, они обе нервно обернулись. «Костя!» Катя тут же оказалась рядом с ним. Его взгляд ласково скользнул по ее лицу вниз, до губ и снова до глаз. Потом он поздоровался с Аленой. Та, вопреки Катиным опасениям, приветливо кивнула. И Костя шагнул к ней, выводя из-за спины руку с сиреневым пучком каких-то метелок. «Это вам». «Мне?» Алена почти испугалась и замерла настороженно. «Мы так в прошлый раз ввалились с Катей. Я решил, надо как-то более прилично». Костя на лицо озарила быстрая широкая улыбка. И он настойчиво тряхнул букетиком, протягивая его Алене. Ничего ей не оставалось, как взять. Катя облегченно перевела дух. «Это лаванда». «Боже, та самая горная!» — ахнула Алена и тут же поднесла сиреневые метелки к лицу. «Как пахнет! Это матушка моя выращивает. Оправдывается, что от моли». Костя усмехнулся, и Алена в ответ понимающе хмыкнула. В это же мгновение банка, в которую она только что долила кипятка, громко звякнула и, лопнув, распалась на части. Рассол плеснул, посыпались помидоры и осколки. Алена схватилась за ошпаренную руку. «Черт!» Катя засуетилась, сбегала за картофелиной и, несмотря на материны уверение, что все в порядке, заставила ее приложить картошку к ожогу. Стало ясно, что на сегодня засолка окончена. Втроем они поужинали. Кате стало казаться, что Аленин разговор с ней перед Костиным приходом ей просто почудился, потому что в присутствии молодого человека мать держалась вполне приветливо, ничем не выдавая своего неудовольствия. Она с неподдельным интересом слушала его рассказ о школьных курьезах и посмеивалась, когда он поведал, как принес в класс 12 хрущей в коробке из-под патронов и на физике выпустил их. Примечание. Хрущ — майский жук. Конец примечания. Костя рассказывал, активно артикулируя, морща лоб, на котором уже не разглаживалась тонкая морщинка, подкрепляя речь движениями рук, словно дописывал слова пальцами. К чаю с красно-смородиновым желе они выяснили, что у Алены и Кости был один и тот же нелюбимый учитель химии и достигли, кажется, полного взаимопонимания. Наконец ребята засобирались. Алена, задумчиво оглядев вот-вот опустеющую кухоньку, решила отправиться на рыбалку. «Вечерний клев!» «Вы еще и рыбачите?» По голосу Костиного отношения было не понять. Но все трое знали. Рыбалка в Пряслине — занятие чисто мужское. «А ты?» — живо отозвалась она. «Редко. С друзьями. Бывает, что и с Фарой. Иногда сам, с бреднем». Катя испытующе поглядела на Алену. Костя рыбачил с бреднем, чтобы добыть пропитание скромно живущему семейству, а Алена с удочкой, чтобы насладиться покоем. «Разница очевидна», — уныло согласилась она про себя. «Но все равно мама не права, что Костя ей не пара, как будто в конце 20 века еще может существовать разница положения. Да и не принцесса она, черную икру ложками не ест. Такие предрассудки, смешно даже думать всерьез». Но все это мигом улетучилось из ее маленькой головки. Стоило ей и Косте остаться наедине, у дальней калитки. Алена и вправду отправилась рыбачить. Через пару часов, наматывая круги по поселку и проходя мимо моста, они заметили ее в камышах, стоящую на чужой. Здесь это было в порядке вещей, лодки с удочкой в руке, застывшую то ли в задумчивости, то ли в созерцании, над неподвижным поплавком. Все было исхожено вдоль и поперек. Исхожено так, как бывает, когда пойти некуда, а расстаться невозможно. Костя предложил прокатиться на станцию, а Катя с испугом отказалась. То, что на свете есть железные дороги, напоминало ей о том, что есть и места, куда они ведут, точнее, уводят из Пряслиня. И увозят тоже. Так оба впервые признали, что наступил август. Заметно было давно. В лугах иссохли травы. Кукуруза, которую они рвали на обширных, простирающихся, сколько глаз видят полях, перестала быть молочной, и ей уже невозможно было перекусить по пути с дальнего пляжа. А в реке за ночь остывала вода. Зато поспевали семечки в подсолнухах, и теперь ни одна гулянка с друзьями не обходилась без этих ячеистых блюдец с колючим мясистым черенком, резким запахом и вылущенной сердцевиной. Вот и сейчас, после чьих-то посиделок на трибунах маленького стадиона, остались засыпанные шелухой сиденья. Костя широкой ладонью смахнул со скамьи сор и привлек к себе Катю. «Занятия у тебя начинаются... когда?» «1 сентября?» Голос у Кости прозвучал глубоко, ровно, как и всегда, ничем не выдавая волнения. «Да?» — прошелестела Катя и тут же встрепенулась. «Но я уже все обдумала. Я останусь почти на весь сентябрь. Потом нагоню. Подумаешь, мозгами Бог не обидел». «Это уж точно!» Костя щелкнул языком и воззрился на нее скептически. «Только вот вроде умная ты, но все равно веришь, что мы вот так сможем? Ты там, а я тут. Я буду приезжать на каникулы и на праздники. Первый у нас какой?» — она наморщила лоб. «7 ноября же не отменяли. Вот, на 7 тогда приеду. Время пролетит, не заметишь». Ложь. Оба узнали ложь в этих словах, потому что даже в Пряслине они отбрасывали каждую прожитую секундочку, чтобы приблизить встречу. В 2,5 месяцах осени таких секунд насчитаются миллиарды. Катя посмотрела на него нарочито бодро. Костя отвернулся и стал вглядываться в горизонт, где громоздились свинцово-розовые горы. «Я не смогу так. Если ты хочешь уехать, а меня оставить тут, то лучше нам сразу расстаться». Внутри у Кати, где-то у пищевода, холодно всплеснула скользкая маленькая рыбешка отчаяния. «Расстаться? Ты там, я тут. Когда ты приедешь, все уже будет не так. Лето закончится. Я знаю, как это бывает. Ты не первая, кто приезжал отдыхать на каникулы. А осенью будет моросить дождь, такая мерзкая водяная взвесь, или пробрасывать снег. Парк!» — Костя обвел взглядом громады каштанов, обступающие стадион и аллеями, идущие к реке, и ДК. Весь облысеет. Ветер будет гонять сухие листья, а потом их прибьет дождем, и они скиснут и превратятся в коричневую гниль. А навстречу пойдет долгая беспросветная зима, глухая и слепая, как и всегда. Ты ни разу не была тут зимой. Мужики к обеду напиваются в слюни от тоски и скуки. Катя сжала кулаки, чтобы ногти больно впились в ладони. Костя продолжал. «Ты хочешь приехать ко мне и увидеть все это?» «Я бы приехала». Она откашлялась и увидела тебя. «И больше ничего». Он взял ее за подбородок, повернул лицо к себе и мимолетно поцеловал, а потом оторвался, не закончив. «Я поеду в Москву. Вот и все. Какие еще могут быть решения?» «Ты?» Она плохо соображала. «Как? Я могу там делать то же, что и тут. Какая разница? Найду работу, комнатенку какую-нибудь. За старшего останется Степка. Накажу ему присматривать за матушкой и отцом, а я им денег присылать буду. Ничего, выкручусь. Главное, что ты будешь рядом. Тем более, что тебе в октябре исполнится 18. Ты сможешь стать моей женой. И тогда... Ну, что скажешь?» Ее ужасно затошнило от волнения. Спина стала липкой и холодной, в мелкую мурашку. Она откинулась, легла на скамью трибуны. Ее глаза уперлись в высокое, уже темнеющее небо, которое, конечно, слышало все и не высказало никаких возражений. «Ты не бросаешь меня? Не уходишь? Я боялась, что ты уходишь. Ты у меня такая боягузка. Куда мне теперь идти?» Он тоже прилег на скамью валетом, так что их головы легли щека к щеке. И пока она смотрела в небо, он шептал бессвязную чепуху ей в самое ухо, уже выяснив, что ее шея и уши невероятно чувствительны. Он то целовал мочку, то бормотал неразборчиво, только чтобы низкие тона голоса еще больше разволновали ее. И несмотря на то, что со стороны все смотрелось вполне целомудренно, во всем Пряслине не было сейчас менее целомудренного занятия. А через день Катя, снова подметая крыльцо, нашла под половиком комочек, скатанный из русых волос. Может быть, и раньше тут было нечто подобное. Просто до визита Сойкиной Катя даже не обращала внимания на ссор, что попадает в ее совок, а теперь вот заметила. Той же ночью девушка проснулась от странного глухого звука. Сначала она подумала, что это ветер воет на чердаке, но окно было распахнуто настежь, и тихая тьма все так же дышала мятной прохладой. Потом девушка сообразила, что звуки доносятся из-за стены, из Алениной комнаты. Она, перепуганная, подскочила и быстро распахнула обе деревянные двери, отделявшие ее от матери. «Мам! Мамуль! Что случилось?» Она бросилась к кровати, на которой содрогалась в рыданиях Алена. Алена двинула плечом, когда на него робко опустилась Катина рука. Катя села на краешек постели. «Мам! Что-то болит?» Плечи матери постепенно перестали дергаться. Она повернулась и села на кровати, резким движением натянув на колени одеяло и вытирая слезы торопливо, как будто злясь на себя. «Все в порядке», — глухо сказала она. «Неправда», — не согласилась Катя. «Ты плачешь ночью. Это из-за бабушки? Да? Скажи». Алена с судорогой, со всхлипом втянула в себя воздух. «Я сказала, все в порядке», — отрезала она. И, услышав, что это прозвучало непривычно грубо, тут же смягчила тон, как спохватилась. «Все хорошо. Иди спать. Я уже все». «Точно?» — колебалась Катя. «Да-да, иди. Это все проклятая жара». Наутро только утомленный взгляд Алены напоминал о ночных рыданиях, и она предпочла к этому не возвращаться. Еще через 2 дня Катя увидела в дверном проеме, чуть выше уровня глаз, булавку, воткнутую острием в дерево косяка, и только тогда действительно поняла, что все это не совпадение, что Настена права, и кому-то позарез захотелось извести ее или Алену. После ночных рыданий Катя не на шутку за нее встревожилась. В магию всякого рода девушка не верила. Довольной того, что в последние несколько лет вся страна с ума сошла с этими гипнотизерами, оккультистами и экстрасенсами. Катя припомнила, как мамина московская подруга, тетя Зина, бегала с кастрюльками и банками к телевизору, чтобы заряжать воду во время телепередачи с одним из популярных целителей. И по большой душевной доброте все время приносила бутыль такой воды Ветлигиным, уговаривая Алену обязательно пить натощак. Алена благодарила, но воду не пила, а поливала ею фикус. Тетя Зина восхищалась, как здорово стала выглядеть Алена. «Я ж говорила пить, а ты артачилась». А фикус к зиме благополучно загнулся. Аленин скептицизм тем временем передался и дочери. Вытащив из дверного косяка булавку и выбросив ее в мусорное ведро, Катя с укором потрепала по холке собаку, лениво развалившуюся под окном. «Вот толку от тебя, Найдушка, как от козла молока! Чужие по ночам таскаются, а ты дрыхнешь! Или предлагаешь мне их отлавливать?» Овчарка ткнулась мокрым носом в руку и широко зевнула, показав синюю, вопреки ласковому характеру, пасть. А Катя решила действовать. Ей было неприятно, даже гадко от того, что пока они с мамой мирно спят в своих постелях, кто-то рыскает по двору в десятки метров от них, и намерения у этого гостя самые темные. Что он предпримет, когда поймет, что заговоры не действуют? Девушка не была расстроена или взволнована. Она была в ярости. Ни Алене, ни Косте она ничего, конечно, не сказала. Маму не хотела расстраивать. А с Костей всегда находились более приятные темы. Но ночью, вернувшись с прогулки и пожелав спокойной ночи матери, Катя потушила свет и тихо-тихо выскользнула через окно в сад. Обошла дом и устроилась меж кустов шиповника и ежевики на низенькой скамеечке для прополки. Шипастые кусты были не лучшими компаньонами, но отсюда прекрасно просматривалось и крыльцо, и калитка, и часть забора, выходящая к улице. Теперь, когда вокруг загустевала ночь, Катя попыталась представить себе, что она будет делать, когда увидит врага воочию. Если, конечно, он вообще появится. Звать милицию глупо, еще глупее пытаться схватить, куда ей, с ее 45 килограммами веса. Все, что она может, это посветить фонариком и узнать, кто так сильно ненавидит их, ее и Алену. Или только Алену, или только ее. Выпала ночная роса, вокруг звенели комары, непрестанно присаживаясь и взлетая от Катиного шевеления. Она едва сдерживала себя, чтобы не закрутиться волчком, отгоняя их. Уговаривала себя, что сидит в засаде, и надо потерпеть, хотя это ужасно нервировало. Девушка натянула рукава длинной черной ветровки до самых кончиков пальцев, а воротник подняла чуть не до носа. Под синтетикой было невыносимо душно и липко, как в теплице, но уж лучше так, чем прикармливать насекомых, страдальчески решила она и заранее еще больше не взлюбила того, кого собралась дождаться. С распущенными черными волосами Катя полностью слилась с непроглядной теменью. Шло время. В полночь, как обычно, пропали комары. Девушка уже давным-давно перестала ломать голову над этой загадкой. Просто комары исчезают с наступлением полуночи, и все тут. Такое вот комариное волшебство. Она чутко прислушивалась к шорохам, далекому собачьему лаю, обрывку песни из открытого окна проехавшей машины. Мышцы у нее затекли, по икрам бегали холодные мурашки, и правая ступня казалась чужой. Катя рассеянно пощипала ее, боясь обнаружить себя, и вытянула ноги прямо под шиповник. Ночью его махровые цветы пахли почему-то сильнее и осыпались бесшумно, как снег. Устроившись поудобнее, она задремала, уронив голову на грудь, и когда очнулась, дернувшись всем телом и напугав сама себя, единственный на углу улицы фонарь уже погас. Света он и так почти не давал, так что просто выполнял функцию башенных часов, извещал округу, что миновал час ночи. Стало совсем не по себе. Ночь смотрела на Катю сотней глаз, и даже тьмой она не могла укрыться от этих взглядов. Напряжение все нарастало. Внутри словно протянули высоковольтный кабель и пустили низко, натужно, гудящий ток. Кате вдруг стало страшно. Так по-животному страшно, что она готова была вскочить и бежать домой, забраться в кровать и натянуть одеяло на голову. Все внутри нее оцепенело. Девушка прикрыла глаза, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы ненароком не увидеть того, кого людям нельзя видеть. В эту секунду она вдруг уверовала и в порчу, и в магию, и в домовых с лешами, и в мавок с прозрачными спинами, бесшумно переходящих реку по листьям водяных лилий. Вдруг где-то поблизости, за соседским забором, хрустнула ветка. Катя едва не подпрыгнула. Кровь хлынула вниз, потом в голову, а ноги стали ватными. Потом просто донеслись тихие вороватые шаги. Зашуршала вымахавшая выше забора и человеческого роста кукуруза с той стороны ограды. Через несколько мгновений на заборе появился человек. Женская фигура скорее угадывалась, чем отчетливо виделась, закрывая собой неясную россыпь звезд. Переведя дыхание, гостья спрыгнула вниз —